Пророк и пророчество. Троцкий был равнодушен к религии. Но Бердяев ошибается, утверждая, что Троцкий потому ограничивается плоским замечанием, что не может найти психологического соприкосновения с людьми, которые умудряются одновременно признавать Дарвина и Троицу. Нет, о религии революционер говорил и не раз, в своих речах и статьях, но его никогда не интересовали великие библейские пророки Исаия, и Еремия, и Езекииль, и Даниил. Эти нави, пророки, были провозвестниками, объявляющими волю Бога. Правда, Всевышний обезопасит себя в Священном Писании. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей. Троцкий вещал от имени революции, за свою дерзость он мог рассчитывать только на марксистские индульгенции. И если в первой русской революции Троцкий мыслит и действует в ее национальных рамках, то уже с первых месяцев после победы октября он зовет пролетариат Европы сомкнуть ряды под знаменем мира и социальной революции. После создания Третьего интернационала в начале 1919 года Троцкий не перестает убеждать себя, очередной Конгресс и весь мир, что это великое начало торжества пролетариата. В своей статье «Мысли о ходе пролетарской революции. Пути» борец за великие перемены, как всегда, образно пишет. История пошла по линии наименьшего сопротивления. Революционная эпоха ворвалась через наименее забаррикадированную дверь. Если сегодня центром Третьего интернационала является Москва, то, мы в этом глубоко убеждены, завтра этот центр передвинется на Запад, Берлин, Париж, Лондон. Международный коммунистический конгресс в Берлине или Париже будет означать полное торжество пролетарской революции в Европе, а стало быть и во всем мире. Троцкий глубоко убежден в том, о чем пишет и о чем говорит. Его речи так зажигательны, что верят этому не только рабочие, солдаты, студенты, но верят и революционеры, собравшиеся на заседание Конгресса. Верят потому, что страстно хотят увидеть пророчество Троцкого сбывшимся. Всем кажется, что этот провидец видит дальше всех и способен предвосхищать то, что закрыто взору других пеленой сегодняшних будней. Поздравляя рабочих и работниц всей планеты с 1 мая, Троцкий, как великий пророк, восклицает: «Да здравствует коммунистический интернационал, Красная армия всемирной революции! Да здравствует мировая революция и Международный союз пролетарских советских республик!» Троцкий говорит о мировой революции как о деле решенном, неизбежном, необратимом. Говорит и тогда, когда стало ясно, начался революционный спад. Паводок революции стал уходить, обнажая бесчисленные мели заблуждений. Но его Троцкого это не смущает. В 1923 году в Москве был создан институт имени Карла Либкнехта. Троцкого пригласили выступить на торжественном заседании института. Как всегда, его встречают овацией. Он все еще популярен в массах. Основная тема выступления одного из вождей русской революции и здесь прозвучала громко. О чем же говорил Троцкий 24 июня 1923 года? Приведу фрагмент из его речи. «Сейчас рабочий класс Германии движется по асфальту, но руки и ноги у него связаны классовым рабством. Мы шагаем по рытвинам, по оврагам, по ямам, по лужам, а ноги свободны. Вот этим, товарищи, характеризуется наше отличие от европейского пролетариата. Мир, нас окружающий, мощнее нас, и буржуазия не сдаст своих позиций без жестоких боев. Бои будут тем страшнее, чем более будет усиливаться коммунистическая партия, а она усиливается. Приближение мировой коммунистической революции означает, что нам предстоит пройти еще через большие бои». Идет отлив, а Троцкий говорит о приближении мировой революции. Он предрекает обострение классовых боев по мере усиления коммунистической партии. Эта мысль во многом перекликается с печально известным тезисом, который зловеще разовьет его вечный оппонент в 30-е годы. Пророчество Троцкого однозначно. Мировая революция неизбежна, она приближается, она грядет. На чем же основывается такая уверенность коммунистического пророка? Прежде всего, Троцкий, как и другие ортодоксальные российские революционеры, безоглядно, фанатично верил в марксизм. Все, что было сказано великими немцами, не подвергалось сомнению. Полагаю, что сами Маркс и Энгельс никогда не могли даже предположить, что их учения, творчество, переписка будут канонизированы. Каждая их мысль представляется большевикам глубоко пророческой. Как говорится в книге пророка Исаии, «Всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу, и говорят, прочитай ее». И тот отвечает, «Не могу, потому что она запечатана». И хотя русские революционеры распечатали марксовые книги, их смысл для них остался святым, как в книге пророка Исаии. Троцкий и его единоверцы могли подвергать сомнению все, кроме марксизма. Веря в марксизм, Троцкий верил и в его железобетонные догматические постулаты. В этом и заключается парадокс. Обладатель, безусловно, мощного интеллекта стал пленником утопической идеи, в которую он фанатично поверил. Но разве этим пленником стал один Троцкий? 2 марта 1919 года в своей речи при открытии Первого конгресса коммунистического интернационала Ленин прямо заявил: «Победа за нами! Победа всемирной коммунистической революции обеспечена!» Закрывая этот конгресс через 4 дня, вождь русской революции выразился еще определеннее. «Победа пролетарской революции во всем мире обеспечена! Грядет основание Международной Советской Республики!» Его слова потонули в громе аплодисментов. Все верили, что всемирное счастье совсем близко, оно рядом. Уверенность Троцкого в осуществимости мировой коммунистической революции опиралась и на практический опыт. Та легкость, с которой большевики взяли власть, породила иллюзии, что этот исторический эксперимент можно повторить в любой стране. Да что в стране, во всем мире. Вначале эта уверенность как будто подтверждалась быстро поднимавшейся волной революционного движения на разных континентах. Возникли компартии. Вспыхнули революции в Венгрии, Германии, Китае. Оптимизм ленинского интернационала захватил миллионы. Все это подпитывало веру Троцкого в возможность невозможного. Он полагал, что наряду с самой активной идейной работой интернационала нужны и конкретные организационные шаги по революционному раскачиванию мирового сообщества. Он предлагает послать конный корпус в Индию для инициирования революции, разгромить белополяков и открыть революционные ворота в Европу. Эти предложения не казались ему авантюрой. Большевики пытались действовать на Западе, Юге, Востоке. Троцкий помнил, что после окончания Первого конгресса Коминтерна Ленин написал в Туркестан и Леаве о необходимости спешно создать самостоятельную революционную базу. «Денег мы не пожалеем, пошлем довольно золота и золотых иностранных монет. Вести дело, конечно, архиконспиративно, как умели при царе работать. Привет, Ленин». А затем пошло. Карахан даже вычислил, что стоимость командирования каждого агитатора в Северный Китай и Корею составляет 10 тысяч рублей золотом. Для защиты Советской России и оказания помощи мировому пролетариату не хватало оружия. Троцкий предложил в октябре 1921 года дополнительно выделить 10 миллионов рублей золотом для закупки оружия в Америке. Ленин согласился. Троцкий верил, что революционную волну удастся поднять еще выше. Самое поразительное, что с годами пророчество Троцкого о возможности коммунистической мировой революции не ослабевало. В мае 1938 года, незадолго до созыва учредительного конгресса 4-го интернационала, Лев Давидович Троцкий написал в Коаакане пространную программу действий, которую предлагал обсудить международному секретариату и национальным секциям. В программе, красноречиво названной «Агония капитализма и задача 4-го интернационала», он утверждал, что стратегическая задача 4-го интернационала состоит не в реформировании капитализма, а в его низвержении. Троцкий по-прежнему обвиняет социал-демократов в пособничестве капитализму, отказывает профсоюзам в их революционной роли, призывает к созданию партии 4-го интернационала и вооружению пролетариата. Он выражает уверенность, что выполнение этих требований создаст все необходимое для всемирной пролетарской революции. Всякие разговоры о том, что исторические условия еще не созрели для социализма, представляют собой продукт невежества или сознательного обмана. Объективные предпосылки пролетарской революции не только созрели, но и начали подгнивать. Без социалистической революции, притом в ближайший исторический период, всей культуре человечества грозит катастрофа. «Был бы готов авангард», – заявляет Троцкий, – «а массы к революции уже готовы». Сразу же после официального учреждения Четвертого интернационала Троцкий в своем приветствии американской партии троцкистов, большевиков-ленинцев, направленном 18 октября 1938 года, предсказывает, что устремленность новой международной организации к мировой революции в течение ближайших 10 лет станет программой миллионов, и они сумеют взять штурмом и землю, и небо. Здесь Троцкий определяет уже конкретные временные рубежи начала очистительной планетарной революции. Впрочем, он, как и Ленин, не раз пытался предвосхитить сроки прихода лучезарного будущего. И, как Ленин, жестоко ошибался. Выступая на Всесоюзном съезде библиотекарей, Троцкий под веселый смех и аплодисменты говорил, что в силу большего культурного развития французский и английский пролетариат лет через 10, 15, 20, глядишь, а он нас в области социалистического строительства обскакал. Мы, конечно, в обиде нисколько не будем. Сделайте ваше одолжение. Обскакивайте. Мы давно дожидаемся. Так он говорил в 1924 году, определяя сроки коммунистического свершения. Но и спустя полтора десятилетия Троцкий, по сути, говорит о тех же сроках. Началась Вторая мировая война. Человечество сотрясалось от рокота в Европе танковых моторов. Голос разума заглушался лязгом гусениц. А Троцкий и в этой ситуации видел выход только в революции. В феврале 1940 года он фиксирует для истории свою приверженность революционной идее в завещании, где, в частности, говорится: «Моя вера в коммунистическое будущее человечества сейчас не менее горяча, но более крепка, чем в дни моей юности». Великий пророк великой утопической идеи. Страна, где Ленин, Троцкий и другие революционеры совершили социалистическую революцию, 70 лет собрав все свои силы, оставляя на своем пути бесчисленные жертвы, двигалась к призрачной цели – коммунизму. Революции 20 века – это великие социальные патологии движения. Если верно бессодержательное утверждение, мы называем коммунизм действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние, то в коммунизме мы уже пожили в течение 70-летнего эксперимента. Пожили и пришли к крупной исторической неудаче, которую едва ли кто может оспаривать. Если же исходить из того, что основным принципом коммунизма, как утверждал Маркс, является полное и свободное развитие каждого индивидуума, то страна, где проходил этот социальный эксперимент, дала такую чудовищную картину духовного и физического надругательства над индивидуумом, какой история прежде не знала. Трудно поверить, что это может когда-нибудь повториться. Великий пророк и его главное пророчество опровергнуты не теорией, не логикой, а самой жизнью. Это не означает, однако, что коммунизм не будет существовать как разновидность утопического учения или как проявление общественной мысли. И Мабле, и Мелье, и Кампанелла, и Мор, и Дезами, так же, как и позднее великие мыслители Маркс и Энгельс, подготавливали духовную почву для поисков подлинного народовластия, гуманизма и справедливости. Таким образом, у более реальной концепции гуманного и демократического социализма исторический шанс, возможно, сохраняется. Коммунистическая утопия, в которую верил Троцкий и все мы на протяжении десятилетий, не могла осуществиться не только потому, что методы, формы достижения целей оказались ошибочными, а у Сталина и просто преступными, но прежде всего потому, что в центре всего учения не стояла свобода как главная социально-экономическая и духовная ценность. Принятие за исходное фундаментальное положение коммунистического учения диктатуры пролетариата, которой до последних дней жизни поклонялся Троцкий, предопределила глубокую ошибочность прогноза дерзкого пророка. Больше всего Троцкий пророчествовал в отношении судеб своей родины, социализма в СССР, будущности Сталину. Нужно сразу сказать, что в этой области его прогнозы в значительной мере оказались верными, а что касается исторической судьбы советского диктатора, глубоко праведческими. Наиболее смелые и глубокие прогнозы развития процессов на своей родине Троцкий сделал в книге «Что такое СССР и куда он идет», переработанный вариант которой назывался «Преданная революция». В своих рассуждениях изгнанник делает ряд парадоксальных выводов. Подавление советской демократии всесильной бюрократии, как и разгром буржуазной демократии фашизмом, вызвано одной и той же причиной – промедлением мирового пролетариата в разрешении поставленной перед ним исторической задачи. Сталинизм и фашизм, несмотря на глубокое различие социальных основ, представляют собой симметричные явления. Многими чертами своими они убийственно похожи друг на друга. Знаменательное наблюдение. Симметричные явления. Нынешний режим в стране, многократно повторяет Троцкий, не имеет будущего. Чиновник ли съест рабочее государство, или же рабочий класс справится с чиновником? Так стоит сейчас вопрос, от решения которого зависит судьба СССР. Троцкий полагает, что в Советском Союзе неизбежна политическая революция, не социальная, которая изменит форму правления, устранив партийную и государственную бюрократию. Нужно, пишет Троцкий, восстановить право критики и действительной свободы выборов. Нужна свобода советских партий. Следует потеснить дорогие игрушки, строительство престижных дворцов, в пользу рабочих жилищ. А также, прогнозирует революционный футуролог, чины будут немедленно отменены, побрякушки орденов поступят в тигель. Молодежь получит возможность свободно дышать, критиковать, ошибаться и мужать. Наука и искусство освободятся от оков. Наконец, внешняя политика вернется к традициям революционного интернационализма. Многое из этого прогноза – устранение бюрократического абсолютизма, свободная волеизъявления народа, гласность, по Троцкому свобода критики – через десятилетия стала программой трудного обновления советского государства. Троцкий, поднявшись над священным мифом мировой революции, ясно, осязаемо увидел, что то общество, которое строилось под руководством Сталина и его окружения, могло прийти только в тупик. Чувство исторической перспективы, социальной интуиции на сей раз ему не изменило. Главная опасность для СССР – сталинизм. В своей статье «Пора перейти в международное наступление против сталинизма» Троцкий убежденно пророчествует. «Мы уверенно бросаем вызов сталинской банде перед лицом всего человечества. Отдельные из нас могут еще пасть в этой борьбе. Но общий исход ее предопределен. Сталинизм будет раздавлен, разгромлен и покрыт бесчестием навсегда». Думаю, пророчество Троцкого в отношении Сталина и сталинизма – одно из главных его заслуг перед историей, хотя сам он никогда не упоминал о своем вкладе в бетон тоталитаризма. А этот вклад велик, после Ленина второй по значимости. Тем не менее Троцкий стал разоблачителем. Когда казалось, что монолитная империя непоколебима, а положение ее вождя в высшей степени прочно, далекий изгнанник не переставал будоражить мировое общественное мнение, привлекая внимание к опасности диктаторства Сталина, предрекая ему неминуемый крах. Здесь, конечно же, говорила и личная неприязнь, и даже ненависть, но главное все же заключается в анализе советской действительности, международного положения СССР, глубоких противоречий, связанных с перерождением партии и государства. Троцкий где рациональным, а где интуитивным путем пришел к выводу о временном силовом укреплении системы бюрократического абсолютизма. В таком затянутом ремнями военной опасности и карательных органов режиме система долго существовать не может. А любое ослабление этой хватки, этого диктаторского обруча, с неизбежностью приведет общество, народ, партию к осознанию непреходящего значения тех ценностей, которые в Советском Союзе давно утрачены. Свобода, народовластие, уважение разномыслия. Пророчество в отношении Сталина и сталинизма поразительно не только по своему содержанию, категоричности выводов, но и по времени их оглашения. Уже в 1026, в 1927 и 1928 годах и позже Троцкий не уставал говорить об обреченности сталинизма. Возможно, эта непреклонность в осуждении сталинского тоталитаризма, помноженная на истинное отражение действительности, является самой большой заслугой Троцкого перед историей. Один из организаторов Красной Армии, затворник из Коякана, пристально следил за политическими маневрами государств накануне войны. Троцкий еще в начале 30-х годов предсказал неизбежность Второй мировой войны. Пожалуй, наиболее поразительный прогноз грядущей войны, различных ее параметров, содержится в статье Троцкого «Сталин. Интендант Гитлера». В ней он пишет, что автор этих строк имеет право сослаться на непрерывный ряд собственных заявлений в мировой печати, начиная с 1933 года, на ту тему, что основной задачей внешней политики Сталина является достижение соглашения с Гитлером. «Общие причины войны, – справедливо отмечает Троцкий, – заложены в непримиримых противоречиях мирового империализма. Однако непосредственным толчком к открытию военных действий явилось заключение Советско-германского пакта. Сталин боится Гитлера. И боится не случайно. Армия обезглавлена. Это не фраза, а трагический факт. Ворошилов есть фикция. Его авторитет искусственно создан тоталитарной агитацией. На головокружительной высоте он остался тем, кем был всегда. Ограниченным провинциалом, без кругозора, без образования, без военных способностей и даже без способности администратора. Троцкий пишет далее, что пакт, а не нападение, уточняет Дмитрий Волкогонов, обеспечивает Гитлеру возможность пользоваться советским сырьем. Получается, ядовито констатирует автор статьи, что Гитлер ведет военные операции, Сталин выступает в качестве интенданта. Ссылаясь на раннее заявление Димитрова о том, что Берлин планирует наступательные операции, Троцкий заявляет. Осенью 1941 года Германия должна открыть наступление против Советского Союза. Весьма вероятно, что через 2 года после оккупации Польши Германия нападет на Советский Союз. В обмен за Польшу Гитлер предоставил Москве свободу действий в отношении балтийских лимитрофов. Сноска 31. Лимитрофы. В 20-е и 30-е годы XX века общее название буржуазных государств, образовавшихся на западных окраинах бывшей Российской империи после 1917 года. Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия. Как невелики, однако, эти выгоды, они имеют в лучшем случае конъюнктурный характер. И их единственной гарантией является подпись Риббентропа под клочком бумаги. Как бы мы ни относились к Троцкому, соглашаясь или ставя под сомнение его прогнозы, нельзя не отметить, они были сделаны еще летом 1939 года. Троцкий в ряде своих статей о предвоенных годах и особенно в материале «Двойная звезда. Гитлер-Сталин», написанном в декабре 1939 года, но опубликованном только после его смерти, верно подметил маневры по периметру Большого треугольника СССР, Германия, западные демократии. Каждая из сторон пыталась обеспечить собственную безопасность за счет другого. Циничные торги, освещенные декларациями, обман, дележ на зоны интересов, умалчивание и сокрытие истинных целей – все это с избытком присутствовало в дипломатической практике того времени. Пророчества, сделанные Троцким перед войной, очень походили на аналитические обзоры историков и политологов наших дней и следующих события тех далеких уже предвоенных лет. Но их разделяют десятилетия. Судьба Троцкого после революции была тесно связана с армией. Поэтому не случайно, что он довольно часто обращается к военной теме. В упоминавшейся книге «Что такое СССР и куда он идет» Троцкий в разделе «Красная армия и ее доктрина» несколько раз упоминает Тухачевского, выделяя его среди советского высшего командования. Автор книги вспоминает, что в 1921 году Тухачевский обращался к коммунистическому интернационалу с предложением создать при президиуме ИККИ Международный генеральный штаб. Затем это свое письмо молодой полководец опубликовал в сборнике статей с выразительным названием «Война классов», Бывший председатель Реввоенсовета охарактеризовал Тухачевского как талантливого, но склонного к излишней стремительности полководца. Троцкий еще не знал, что примерно в это время за самым молодым, 43-летним маршалом Советского Союза шла слежка, что его подозревали в каких-то тайных намерениях, хотя у органов еще не было ясности, каковы прегрешения Тухачевского. Были лишь какие-то сигналы. Когда Тухачевский в начале 1936 года был в служебной поездке в Лондоне и Париже, начальник первого отдела главного разведывательного управления РКК, корпусной комиссар Штейнбрюк, регулярно доносил Ворошилову о том, что пишет о маршале буржуазная пресса. Сделаю, однако, отступление. В целом, парижские газеты весьма благожелательно говорили о красавце-полководце, отличавшемся гибким умом и покорявшем всех своей галантностью. Красный карандаш Ворошилова многозначительно подчеркнул слова Тухачевского, сказанные им о французских офицерах, с которыми он находился в немецком плену во время Первой мировой войны. «Я никогда не забуду нашу дружбу. Мы встретились через 20 лет, как у Дюма». Товарищи, по несчастью, вспоминали подробности побегов, а затем Тухачевский сказал собеседнику: «Вы приедете в Москву. Теперь мы не расстанемся на 20 лет. Теперь мы будем видеться гораздо чаще». Далее, в подборке переводов из парижской прессы, услужливо положенной на стол наркома, есть такие слова: «Маршал Тухачевский, бывший поручик императорской гвардии, является, конечно, самым блестящим военным в СССР. В 26 лет он был главнокомандующим Красной армии, которая шла к Варшаве». Ворошилов, явно недовольный такой оценкой своего заместителя, жирно отчеркнул и эти фразы. Он их еще припомнит ему. В конце 1936 года Ворошилову стали известны и лестные отзывы Троцкого о Тухачевском. Троцкий никогда не узнает о деталях скоропалительного судилища над Тухачевским, Якиром, Уборевичем, Корком, Эйдеманом, Фельдманом, Примаковым, Путной, состоявшегося 11 июня 1937 года. Но в целом он окажется прав, рассуждая о низкой степени готовности обезглавленной Красной армии к войне с Гитлером. Я приведу лишь 2-3 выдержки из записки маршала Советского Союза Буденного наркому обороны Ворошилову. Буденный входил в состав членов суда над Тухачевским и его подельцами и в своей записке изложил свои впечатления по прошедшему процессу контрреволюционной военной фашистской организации. Буденный, в частности, пишет, что заговорщики ориентировались на Троцкого и его блок. Докладная записка полна таких, например, характеристик, как это: «Путно – это патентованный шпик, убежденный троцкист современного типа, действующего под знаменем фашизма». Он сам заявил, пишет Буденный, что после гражданской войны стал крепким сторонником Троцкого и считал, что говорит Троцкий – правда. Примакову, оказывается, говорится в записке, Троцким была поставлена более серьезная задача – поднять в Ленинграде вооруженное восстание. В связи с этим специальным заданием Троцкого Примаков обрабатывал 25-ю кавдивизию во главе с командиром дивизии Зыбиным. По его словам, Зыбин должен был встретить на границе Троцкого при овладении повстанцами Ленинградом. Для этой цели готовили уже стрелковую дивизию и механизированный корпус. В таком же ключе написана почти вся 20-страничная записка Буденного Ворошилову. Легендарный красный конник не жалеет бранных слов по адресу оклеветанных товарищей, особенно Тухачевского. Между тем, сталинский маршал, видимо, случайно оставил в записке для будущих поколений историков интересную психологическую деталь. «Тухачевский, – пишет Буденный, – с самого начала суда, при чтении обвинительного заключения и при показании всех других подсудимых качал головой, подчеркивая тем самым, что, дескать, все это неправда, все не соответствует действительности». Прав был Троцкий. Обезглавленной армии будет крайне тяжело противостоять вермахту. Ведь Ворошиловы и Буденные, которых Троцкий хорошо знал со времен Гражданской войны, продемонстрируют свою полную несостоятельность на фронтах Великой Отечественной войны. Я несколько отвлекся от пророчеств Троцкого, но думаю, некоторые приведенные документы, если не прямо, то косвенно подтверждают правоту оценок Троцким положения в военной сфере СССР. Хотя о многом, что происходило в стране в конце 30-х годов, Троцкий не знал. Ну, например, мог ли он знать об этой записке наркома внутренних дел СССР, генерального комиссара государственной безопасности Ежова в адрес маршала Советского Союза Ворошилова? «Комкор товарищ Капуловский направил на мое имя из Киева письмо с просьбой принять его. Он был мною вызван в Москву, где в беседе со мною изложил ряд фактов, о которых я предложил ему написать. Копии двух его заявлений при сём прилагаю. Ежов». Командир корпуса Иван Дмитриевич Капуловский, поручик царской армии, смелый офицер, затравленный подозрениями и близким арестом, писал просто фантастические вещи о Якире, Туровском, Шмидте, Горькавом, Буравском, Примакове и других. Какая степень падения людей, доносивших один на другого? Что сделала с красными командирами сталинская система? Кстати, комкор Капуловский, написавший многостраничную записку на имя Ежова и приложивший к ней список на 20 с лишним человек, не спас свою жизнь. В том же 1937 году он был арестован и расстрелян. Оценка состояния Красной армии Троцким была верной. Разве военная система могла быть прочной, если, допустим, было достаточно телеграммы начальника 3-го отдела ГУГБ НКВД Миронова, командированного на Дальний Восток, чтобы указанные в ней Путна, Карпель, Кощеев, Вольский, Комендантов, Ефремов, Фрумкин, Максимов, Тулько, Горшков, Атто, Ионов были арестованы? Телеграмма Миронова заканчивалась зловещими словами: «Арест остальных подготавливаем». Троцкий, даже не зная всех этих и иных подробностей повседневных будней в стране, партии, армии, по отрывочным данным прессы, весьма верно представлял картину происходящего в СССР. Если глобальное мышление Троцкого в вопросах мировой революции здорово его подвело, то в отношении собственной родины его прогноз и пророчество по главным пунктам оказались верны. Сталинизм не имеет будущего. От войны с Гитлером стране не уйти. Низвержение Сталина с исторического пьедестала будет страшным. Изгнанник, меряя быстрыми шагами небольшой двор своего унылого убежища, не мог не думать о судьбе своих пророчеств. Сбудутся ли они? Ведь от того, насколько близки они к грядущей реальности, зависел уже сегодняшний день. Видимо, есть рациональная мысль в парадоксе Ницше. Наше будущее дает предписание нашему настоящему, вечно ускользающему настоящему, в котором жили гонимые ветром истории скопища людей. Облик многих из них Троцкий сохранил для потомков в своих словесных портретах.